549, сентябрь, 5. Будет время, когда человек в своем эволюционном развитии достигнет такой степени утончения, что, находясь в теле земном, будет жить в обоих мирах, и в этом, и в том. Когда наступит это время? Трудно сказать. Но уже и теперь есть среди землян такие утонченные люди. Можно представить себе, насколько тогда упростится жизнь и понимание космических законов. В потенциале своем человек обладает уже всеми этими возможностями. И многие из них частично уже были продемонстрированы в прошлом. Пока же отрицатели всех степеней мешают признанию действительности. Ведь сказано давно, по вере вашей дано будет вам. Но веры нет, и желание не предвзято и без предрассудков подойти к чисто научному исследованию тонких явлений. Нелепее же всего это отрицание мысли как таковой, хотя сами отрицатели и все прочие пользуются ей постоянно. Драматичнее же всего то, что отрицаются основы бытия человечества. Наступающая эпоха Майтреи это отношение изменит в корне, и свет истинного знания засияет над вашей планетой.